Глава 10. Лабиринт. Эпиграф. О, сколь ужасны были заблуждения! Нам роковой ладьи не избежать, и чем прекраснее для нас сейчас мгновенье, тем больший страх нам суждено познать. Анри Рише. Среда, 31 октября 1761 года. Пробудился он не сразу, хотя благодаря вчерашней обильной трапезе и сильнодействующему лекарству Катрины ушибы и ломота в теле исчезли, как по волшебству. Решив удовольствоваться обычной чашкой шоколада, он остался глух к соблазнительным предложениям Бурдо и Семагюса. Друзья считали, что после обильного ужина и возлияний утро следует начинать стаканчиком сухого белого вина. Экипаж ждал его. Кучер, которого гостеприимная Ава накормила и напоила до отвала, прекрасно выспался на сене в сарае. Утро было свежим и ясным, и всю дорогу до Версаля солнце светило вовсю. Интересно, с чем на этот раз придется столкнуться ему в королевской резиденции? Сумеет ли он обнаружить новые улики, способные продвинуть его расследование? Он с запозданием вспомнил, что так и не выяснил у Бурдо, о чем тот хотел поведать ему накануне. Кажется, инспектор упомянул кучера баварского посла. Впрочем, сейчас главное добраться до апартаментов мадам Аделаиды и отыскать того, кто представит ему список украденных драгоценностей. Николя успел заметить, что сильные мира сего не интересуются деталями. Отдав приказ или распоряжение, они ждут результатов, им в голову не придет сообщить вам хоть какие-нибудь подробности, способные облегчить выполнение их приказа. Конечно, Николя всегда мог обратиться к Лаборду, но щепетильность не позволяла ему злоупотреблять дружбой первого служителя королевской опочивальни. Быть может, смышленый малый в голубой ливрее, который, похоже, знает всех и вся, окажет ему любезность и проводит его в апартаменты принцесс. Когда впереди показался дворец, Николя подумал, что неплохо бы размять ноги и прогуляться к дому мадемуазель де Софте. Визит без предупреждения нередко приводит к неожиданным открытиям. Остановив экипаж, Николя вышел и с непринужденным видом направился в сторону дома загадочной мадемуазель. Стоило ему свернуть к воротам, как его немедленно заметила старушка, та самая, с которой он разговаривал 4 дня назад. Тогда он не поверил ей, сейчас он мог убедиться, что она действительно постоянно наблюдает за своей соседкой. Улыбнувшись, он подумал, что это в сущности невинная страсть, вряд ли может кому-то помешать. Маленькие голубые глазки с любопытством уставились на Николя. «Что я вам говорила? Я же сразу сказала, что эта дама вас заинтересовала. Признавайтесь. Впрочем, сейчас ее нет дома, это точно. Мы видели, как она уезжала». Николя больше не пытался изображать равнодушие. «А когда она уехала?» «Вчера днем, около 2 часов». «На прогулку?» «Вряд ли, она до сих пор не вернулась». «Вы в этом уверены?» Старушка укоризненно взглянула на него. «Вы считаете, мы настолько невнимательны, что пропустили ее?» «Нет, что вы. Однако в субботу вы сами сказали, что иногда вы могли и не заметить ее отъезда». Обиженно поджав губы, старушка вернулась к себе в сад, захлопнув калитку перед самым носом Николя. Он понял, что возможность поболтать с маленькой старушкой вряд ли предоставится ему еще раз. Калитка мадемуазель де Софте оказалась незапертой. Пройдя через запущенный сад, он увидел, что застекленная дверь закрыта ставнями и заперта изнутри. Отправившись в обход дома, он быстро обнаружил изъеденную червями дверь, выходившую на задний двор, и решил, что она вполне подходит для его целей. Вытащив из кармана небольшую отмычку, с которой управлялся довольно ловко, он без труда справился с замком. Потом толкнул плечом скрипучую дверь, и та подалась вперед, увлекая за собой толстый слой паутины. Паук, сделавший эту сеть, свалился Николя на голову, и он брезгливо стряхнул его. Этим входом явно не пользовались очень долго. Кухня с покрытым выщербленной плиткой полом пребывала в запустении. Сквозь грязные окна сочился тусклый свет. Николя вышел в коридор, не менее запущенный, чем кухня. Зайдя в гостиную, где он в прошлый раз допрашивал невесту виконта де Рюэсека, и приглядевшись к обшарпанной мебели, он увидел, как в ее заплесневелых внутренностях копошится великое множество паразитов. Спальня оказалась в несколько лучшем состоянии. На кровати лежал свернутый матрас, на круглом столике стояли кофейник и чашка, кое Николя не приминул внимательно осмотреть. В шкафу он обнаружил грубые простыни без вышивки и без монограмм. На вешалке болтались два старомодных выцветших платья. В одном из ящиков комода он нашел три превосходных парика разных цветов. Николя долго вдыхал их запах, а затем перешел к обуви. Размер всех трех пар туфель чрезвычайно заинтересовал его, и он, дабы ничего не забыть, занес свои наблюдения в записную книжечку. Убедившись, что дальнейший осмотр смысла не имеет, он убрал следы своего пребывания, старательно запер дверь и вернулся к фиакру. По дороге он снова увидел старушку. Она стояла на пороге дома и ухмылялась. Почувствовав на себе взгляд Николя, она показала ему язык. Все шло так, как Николя и предполагал. Он без труда разыскал Гаспара, главной обязанностью коего, судя по всему, являлся подсчет ворон в окрестностях дворца и прибывающих гостей. Состояв в приятельских отношениях едва ли не со всей дворцовой прислугой, малый в голубой ливрее быстро нашел слугу, проводившего их в апартаменты мадам Аделаиды, соседствовавшие с апартаментами короля. Некоторое время Николя ожидал в отделанном мраморном дворике, затем явившийся лакей провел его в маленькую комнату с круглым окном, где его встретил некий субъект без возраста, одетый во все черное. Представившись управляющим принцессы, субъект, казалось, нисколько не удивился юному возрасту комиссара полиции. Видимо, мадам Аделаида предупредила его о приезде Николя. Комиссар быстро заметил, что управляющий, ни разу не взглянув ему в лицо, постоянно искоса наблюдает за ним, не замечая, что благодаря висевшему рядом зеркалу его маневр разгадан. «Сударь», — начал Николя, — «Ее Королевское Высочество пообещали, что вы сообщите мне сведения, совершенно необходимые для успешного завершения доверенного мне дела». Субъект молча вытащил из кармана два сложных листа бумаги, перевязанных светло-голубой ленточкой, и протянул их Николя. Развернув листы, комиссар увидел список украденных драгоценностей с детальным описанием каждого предмета и превосходным его изображением, искусно выполненным гуашью. Николя сразу узнал кольцо с лилией на бирюзовом фоне. Пока он изучал список, управляющий стоял, сцепив руки и уставившись в пол. Николя почувствовал, что он желает ему что-то рассказать, но никак не может решиться. «Вы хотите что-то сказать?» — начал он, делая шаг навстречу управляющему. «Мне кажется, вас тяготит какая-то тайна». Растерявшись, слуга несколько раз открывал рот, порываясь что-то сказать, но не произносил ни слова. Наконец он заговорил. «Сударь, мне надо вам кое-что сообщить. Конечно, я должен был бы сказать вам это раньше, но я не мог. Принцесса полностью мне доверяет, однако есть границы, которые я никогда не позволю себе переступить. Всегда нужно знать свое место. И все же, господин комиссар, мне кажется, я могу сообщить вам нечто важное, полезное для вашего расследования». Николя знаком попросил его продолжать. «Сударь, у меня зародилось подозрение. Эту кражу мог совершить некий господин из окружения принцесс. «О ком вы говорите, сударь?» «Не знаю, вправе ли я назвать его имя. Впрочем, уверен, вы сумеете правильно распорядиться сей тайной. Так вот, речь идет о королевском гвардейце по имени Трюш де Лашо. Узнав, что этот молодой человек не имеет ни семьи, ни покровителей, наша госпожа прониклась к нему в сострадание». «Но отчего именно он привлек к себе внимание принцессы?» «Господин де Лашо прежде исповедовал так называемую реформистскую веру. Потом он обратился, а мадам всегда благоволила к новообращенным. Вы знаете, насколько она набожна. Когда кто-нибудь отрекается от религиозных заблуждений и становится на путь истинной веры, она видит в этом перст Божий. Короче говоря, этот тип имеет право разгуливать по апартаментам принцессы в любое время дня и ночи». «И у вас возникли подозрения?» «Я долго думал, кто мог украсть драгоценность. Постепенно сокращая число подозреваемых, я пришел к выводу, что кражу мог совершить только он». «И вы ни с кем не поделились своими догадками?» «Увы, сударь, я сообщил о своих подозрениях графу Дарюсеку, человеку чести и приближенному принцессе. Он заверил меня, что лично займется этим делом. Если гвардеец действительно повинен в краже, то расследование не затянется». «А дальше?» «А дальше все пошло очень странно. Он более со мной об этом не заговаривал, а когда я решился напомнить ему, обошелся со мной крайне грубо. Он лучше знает, что надо делать, и хватит тревожить принцессу. Дело надо уладить втайне и без лишнего шума». А потом он и вовсе заявил мне, чтобы я не смел обвинять понапрасну слуг ее королевского высочества. Мои подозрения не обоснованы, и господин де Лашо не имеет никакого отношения к пропаже драгоценностей». «Так вы считаете, дело улажено?» «Я бы так считал, если бы недавно не заметил, что между графом де Рюисеком и Трюшем де Лашо существует тайный сговор. Их тайные встречи участились, они подолгу разговаривают друг с другом, а ведь прежде они никогда не раскланивались. Такой знатный вельможа, как граф де Рюисек, не удостаивал гвардейца даже взглядом. И я заподозрил, что они в заговоре. Мне не хотелось бы возводить ни на кого напраслину, но у меня сложилось твердое впечатление, что это именно так». «Сударь, я вам бесконечно признателен. Быть может, вы заметили еще что-нибудь необычное?» «А то как же, сударь. Я часто замечал, как глухонемой мальчишка приносил и забирал записки у господина де Рюисека. Я пытался проследить за посыльным, но тот добегал до большого парка и словно растворялся в нем». Помедлив, он добавил: «Я сумел разглядеть, кому была адресована одна из записок. Господину Трюшу де Лашо». «Сударь, благодарю вас за ценные сведения и точность наблюдений. Несомненно, они окажутся полезными, а, возможно, даже решающими в расследовании этого дела. Успокойте принцессу. Думаю, я скоро найду ее драгоценность». Поклонившись, управляющий, наконец, взглянул в глаза Николя. Избавившись от тяготивших его подозрений, он стал крайне любезен и проводил Николя до мраморного дворика, где, насвистывая, его ожидал Гаспар. Решительно, день оказался щедрым на открытие. Обветшалый дом, где призрачная мадемуазель де Софте делает вид, что ведет роскошную жизнь, тайная связь между графом де Рюссеком и Трюшем де Лашо, и, наконец, маленький глухонемой, вытащенный им из темных вод большого канала, живая связь между Трюшем, Рюсеком и другими таинственными персонажами. Такая удача поистине послана ему самим провидением. Красноречивый взор Гаспара требовал ответа, и Николя уверенным тоном начал говорить нечто бессвязное, однако чрезвычайно убедительное. Кольцо мадам Аделаиды, лежавшее в кармашке камзола рядом с часами, напомнило о себе, и он вернулся к прежним размышлениям. что означало вмешательство Рюиссека. Очевидно, он предостерег Трюша де Лашо от неверного шага. Николя имел возможность убедиться, что гвардеец ведет какую-то игру, а потому не сомневался в его виновности. Трюш явно способен на бесчестный поступок. Но что из этого следует? Каким образом ему удалось убедить Рюиссека в своей невиновности? Вернее, как ему удалось уговорить графа не только не выдавать его, но и прикрыть своим авторитетом? Перед глазами Николя неожиданно возникло лукавое морщинистое лицо Нобликура с его двумя дамами, и он тотчас вспомнил продолжение их разговора. Одной из дам, без сомнения, являлась маркиза де Помпадур. Все крутилось вокруг кольца, украденного у мадам Аделаиды. Фаворитка, как и граф де Рюиссек, была знакома с Трюшем де Лашо. Теперь Николя был убежден, что в Шуази Трюш приезжал не случайно. Тем более, что когда Николя пытался допросить гвардейца, тот весьма вызывающе сообщил, что в день убийства виконта де Рюиссека находился во дворце маркизы де Помпадур, подразумевая, видимо, что фаворитка может подтвердить его алиби. Итак, фактов больше, а ясности меньше. Следовательно, пора выяснять, какие отношения связывают маркизу и Трюша де Лашо. Гаспар терпеливо ждал, когда Николя завершит свои размышления. Наконец, убедившись, что комиссар по-прежнему погружен в собственные мысли, лакей спросил, может ли он быть ему еще чем-нибудь полезен. Николя ответил, что сейчас ему больше всего хочется поговорить с господином Делабордом, ибо у него имеется к нему просьба. «Нет ничего проще», — ответил лакей в голубой ливрее. «Первый служитель королевской опочивальни приступит к исполнению своих обязанностей только завтра. Следовательно, сейчас он наверняка у себя, ибо он очень поздно, а точнее, рано лег спать». Уточнение сопровождалось многозначительным подмигиванием. Ушлому малому явно не грозила смерть от избытка почтения к своим хозяевам, однако его насмешливое легкомыслие придавало ему своеобразное обаяние и входило в цену, которую приходилось платить за его преданность. Лаборт встретил Николя с распростертыми объятиями. Выслушав просьбу Николя, он попросил подождать его и исчез вместе с Гаспаром. Вскоре он вернулся и сообщил, что маркиза, пожелав воспользоваться ясной погодой, отправилась прогуляться в парковый лабиринт. Там она встретится с Николя, которого, едва он появится, немедленно проведут к ней. Лабиринт находился довольно далеко, следовало дойти до дворцовой террасы, спускавшейся в сады, пересечь южный партер в направлении оранжереи и свернуть направо. Впервые увидев лабиринт, Николя изумился его загадочной красоте. Две статуи, Эзопа и Амура, смотрели друг на друга со своих пьедесталов из окрашенного камня и светлой гальки. Нависший над фонтаном решетчатый купол, поддерживаемый колоннами, украшали танцующие птицы. Птичьи фигурки из свинца в натуральную величину отличались яркой раскраской. Посреди бассейна с водой высилась суровая фигура великого герцога. Лакей в ливрее фаворитки ожидал Николя. Он с важным видом объяснил, что в лабиринте, спланированном Ленотром, имеется 39 фонтанов с фигурками животных, представленных в баснях Эзопа, переложенных господином де Лафонтеном. Лакей посоветовал Николя пройти к петухам и куропатке, и далее курица с цыплятами. В конце аллеи откроется поворот к центральному фонтану. Там его будут ждать. Дойдя до указанного места, Николя увидел женщину. Она стояла у воды к нему спиной. Многослойный наряд придавал ей изрядный объем. Нынешняя мода приветствовала нагромождение тканей и складок. Правда, Николя считал, что в таких платьях женская фигура утрачивает свою привлекательность. Но женщины, казалось, соревновались друг с другом, заказывая платье из бескрайних кусков ткани и бесчисленного количества отрезов. Под невероятной шириной юбки надевали каркас, именуемый панье. Засомневавшись, что перед ним маркиза де Помпадур, Николя решил подойти поближе. Услышав скрип гравия под ногами, женщина обернулась, и он узнал маркизу. Из-под атласной темно-зеленой накидки виднелось бутылочного цвета платье, расшитое серебряными нитями, отделанное синелью и бахромой, брови майского жука, введенной в моду самой фавориткой. Вышитые поверх шелковые цветы придавали удивительную глубину ткани и делали наряд необыкновенно выразительным. Прозрачная вуаль, спадавшая с капюшона, слегка затемняла лицо маркизы. «Вижу, господин Лефлок, вы не замедлили последовать моему совету. Вы желали поговорить со мной, и вот я здесь». «Сударыня, простите, что мне пришлось нарушить ваше уединение, но открывшиеся обстоятельства побудили меня явиться к вам с отчетом». «С новостями, сударь, с новостями». «Сударыня, я приближаюсь к разгадке. Решение уже имеет вполне конкретные очертания. Однако необходимо уточнить некоторые детали, дабы восстановить общую картину. Так детям дают разрезанные на кусочки географические карты, дабы они собрали их заново в нужном порядке. Игра, воспитывающая терпение». Приподняв вуаль, маркиза холодно, без тени благосклонности, окинула взором Николя. Молодой человек заметил, что она выглядела очень усталой. «Какие бы трудности ни возникли на вашем пути, уверена, вы их преодолеете. Вы прекрасно умеете находить связь между разрозненными фактами и восстанавливать цепочку событий. В иных обстоятельствах вы это уже доказали. Именно поэтому я надеюсь, что вы вернете мне спокойствие». Ее слова не значили ничего. Тогда Николя вытащил из кармана кольцо мадам Аделаиды и протянул его маркизе. Она оглядела его, но в руки не взяла. «Красивая вещица!» Николя молчал, и она торопливо продолжила. «Что вы хотите сказать? Вы предлагаете мне купить его? Я не ношу колец». «Нет, сударыня, я всего лишь хочу задать вам вопрос». Резким движением вернув на место вуаль, она сделала несколько шагов, словно намереваясь удалиться. «Простите мою дерзость, сударыня, но я жду ответа. Вы уже видели это кольцо?» Казалось, маркиза задумалась, но потом с явным облегчением рассмеялась. «Вы жесткий игрок, господин Лефлок. Как только вы взяли след, от вас уже ничего не ускользнет». «К вашим услугам, сударыня, и к услугам его величества». «Что ж, вы вынуждаете меня признаться. Да, я знаю это кольцо. Оно из шкатулки короля. Несколько лет назад король сам показывал мне его перед тем, как подарить своей старшей дочери». «И это все, что вы можете сказать?» Оборка платья заколыхалась, раздался треск. Носком туфельки маркиза раздавила камешек. «А что еще, сударь?» «Не мне это знать, сударыня. После того, как король показал вам эту драгоценность, вам приходилось ее видеть?» Она нетерпеливо махнула рукой. «Не слишком ли много вопросов, господин Лефлок? Вы хотите прочесть мои мысли?» «Нет, сударыня, просто мне не хочется, чтобы один бесчестный человек скомпрометировал вас. Впрочем, он уже начал делать свое черное дело. Но пока это понимаю я один». «Скомпрометировать меня? Меня, сударь, вы забываетесь, о ком вы говорите?» «О человеке, с которым я столкнулся у входа во дворец Шуази. О человеке, который, по всей видимости, украл это кольцо у мадам Аделаиды. О человеке, который состоит в сговоре с врагами короля и вашими врагами, сударыня. И, наконец, о человеке, который, оказавшись замешанным в уголовное дело, имеет наглость использовать ваше имя, дабы обеспечить себе алиби». «В Все эти факты, сударыня, дают мне право расспрашивать вас, ибо я никогда не забываю о вашем добром ко мне отношении и делаю все, чтобы быть его достойным». Кажется, он незаметно для себя повысил тон, однако его пылкая речь звучала столь искренне и убедительно, что маркиза невольно к ней прислушалась. В любом случае, после такого выпада деваться было некуда. Но добросердечие маркизы одержало верх. Изящным движением она взяла Николя за руку. «Согласна, вы правы. Давайте мириться. Я получила по заслугам. Это научит меня обращаться с людьми вашего закала. Разумеется, такой сыщик, как вы, не могли пройти мимо этих фактов. Сударыня, все, что я делаю, исполняя задачу, кою вы изволили на меня возложить. А чтобы лучше служить вам и защищать вас, я должен знать все». «Понимаю. Во время нашей встречи в Шуази я рассказала вам не все и была не права. Вот как обстоят дела. Трюш де Лашо, с которым мне доводилось разговаривать, когда он нес службу во дворце, однажды предложил мне приобрести у него драгоценность, то самое кольцо, которое вы мне только что показали. Узнав кольцо старшей дочери короля, я стала соображать, нельзя ли мне извлечь из этого открытия какую-нибудь пользу. В то время я уже знала, что он вхож к мадам Аделаиде. Родившись в семье протестантов, он впоследствии перешел в католическую веру. Принцесса, чья истовая набожность порой доходит до смешного, обожает неофитов. И я поставила ему условие: если он станет служить мне, я буду молчать. К сожалению, придется вас огорчить, сударыня. У меня имеется подозрение, точнее, я почти уверен, что в такой же торг Трюш вступил и с вашими врагами. Точно так же, как и вы, его держат в руках граф де Рюйсек. Он узнал, что Трюш стянул часть драгоценностей из шкатулки принцесс. Думаю, он осведомлен, что гвардеец вхож к вам во дворец и поставил ему условия, ничем не отличавшиеся от ваших. Он использовал гвардейца для своих темных, достойных осуждений интриг. Готов утверждать, пасквиль, который вы показали мне, подброшен вам Трюшем де Лашо. Короче говоря, будучи приперт к стенке, а также из соображений корысти, он согласился исполнять роль двойного агента. И уверен, никто не сможет определить, кому он служит искренне, ибо, на мой взгляд, верность ему неведома. Сударь, вы вправе надеяться на мою признательность. Вы сообщили мне важные вещи, и я сумею сделать из них вывод. А если, сударыня, я дерзну... «Дерзайте, сударь, дерзайте. Я полагаюсь на ваш здравый смысл. Продолжайте вести ту же игру с господином де Лашо. Не меняйте своего отношения к нему. Если у вас есть надежный слуга, прикажите ему не спускать глаз с гвардейца, когда тот находится в ваших покоях. Не спугните его, пока мы не раскроем дело. Думаю, ему отвели второстепенную роль. Конечно, он мошенник и вор, но на вторых ролях». «Вы меня успокоили, сударь. Я последую вашему совету. До встречи». Улыбнувшись, она поправила вуаль и, подобрав тяжелые юбки, направилась по той самой дорожке, по которой пришел Николя. Не желая, чтобы кто-то подумал, будто он идет следом за маркизой, он двинулся в противоположную сторону и тотчас заблудился в пересечениях аллей. Несколько раз он возвращался в одно и то же место, потом выбрался на площадку, где посередине высилась свинцовая фигура обезьяны. Когда, поплутав еще немного, он, наконец, нашел выход, он подумал, что его прогулка по лабиринту чрезвычайно напоминает его нынешнее расследование. Очутившись на широкой, обсаженной с двух сторон грабами дорожке, он увидел вдалеке фонтан Вакха. Оттуда он вышел на центральную аллею и отправился во дворец.